Тайны родни верны. Он телом здесь, душою там, он телом здесь, душою там. Все ветрены безмерно, безмерно. Чему вздыхать, что дыхать, чему вздыхать, что дыхать? Oh, dear. Веселись на прополую!